В этот вечер Тереза выступила великолепно. Она чувствовала, что никогда не пела лучше. И кто знает, чем это все обернется. Может быть, она станет знаменитостью, и у ее ног будет множество поклонников, которые будут просить ее руки, так же, как просит руки Моник. Словно читая ее мысли, Моник сказала: «Я искренне рада за тебя, сестренка, но особенно не обольщайся. Все это быстро проходит». «Это не пройдет», — думала счастливая Тереза. «Я наконец-то стала кем-то. Я нашла себя». В понедельник утром раздался международный телефонный звонок. «Наверное, кто-то решил подшутить», — предупредил Терезу отец. Он назвался Жаком Ремю, самый известный во Франции постановщик. Тереза недоверчиво взяла трубку. «Алло? Мадемуазель де Фосс?» «Да». «Тереза де Фосс?» «Да». «Это Жак Ремю?» «Я слышал ваше субботнее выступление по радио. Вы именно то, что мне нужно». «Я не понимаю». «Я собираюсь поставить спектакль в Комеди Франсез. Это мюзикл. Репетиции начинаются на следующей неделе. Я искал кого-нибудь с вашим голосом. Сказать по правде, такого голоса, как у вас, нет ни у кого. Кто ваш импресарио?» «Импресарио? Я... У меня нет импресарио». «Тогда я приеду к вам, и мы составим контракт». «Мсье Ремю, я не очень привлекательна». Ей было мучительно произнести эти слова, но она понимала, что должна это сделать, чтобы не обманывать его ожиданий. Он засмеялся. «Вы станете привлекательны после того, как я поработаю над вами. Театр — это притворство. Театральный грим может творить любые чудеса, но до завтра». Это было пределом мечтаний. Подумать только, участвовать в постановке Ремю. «Я сам обговорю с ним контракт», — сказал отец Терезы. «Нужно держать ухо востро, когда имеешь дело с этой театральной публикой». «Тебе нужно новое платье», — сказала мать. «Я приглашу его пообедать с нами». Моник ничего не сказала. Происходящее казалось ей невыносимым. Она и думать не могла о том, что ее сестра станет звездой. Может, еще можно было что-то предпринять? Моник позаботилась о том, чтобы первой спуститься навстречу Жаку Ремю, приехавшему днем на виллу де Фосс. При виде столь очаровательной девушки его сердце запрыгало от радости. Она была одета в простенькое белое платьице, превосходно подчеркивавшее ее фигуру. «Боже мой!» — подумал он. «Такой голос! При таких внешних данных! Она само совершенство! Она станет большой звездой!» «Я несказанно рад с вами познакомиться», — сказал Ремю. «Рада вас видеть!» Моник нежно улыбнулась ему в ответ. «Я большая поклонница вашего таланта, мсье Ремю». «Прекрасно. Значит, мы сработаемся. Сценарий у меня с собой. Это чудесная история о любви, и я думаю...» В этот момент в комнату вошла Тереза. На ней было новое платье, но выглядела она в нем нескладно. Увидев Жака Ремю, она остановилась. «Здравствуйте. Я не знала, что вы уже здесь. Я хочу сказать, вы приехали несколько раньше». Он вопросительно посмотрел на Моник. «Это моя сестра», — сказала Моник, — «Тереза». Они обе смотрели, как меняется его лицо. Выражение потрясения сменилось разочарованием, перешедшим в нескрываемое отвращение. «Так это вы пели?» «Да». Он повернулся к Моник. «А вы?» «Я сестра Терезы», — с невинной улыбкой ответила Моник.